купальник, чулки в крупную сетку и фрак с цилиндром. Именно такой я запомнил ее по прошлому миру. Но в этом добавилась красивая личика и великолепная фигура. Девушка, словно пытается одновременно выполнять функции самого фокусника и ассистентки, и у нее это прекрасно получается. Волшебница сейчас находится в очередном турне по миру, и ее ближайшее выступление пройдет в Метрополисе. Да, не такого я ожидал. Хотя чего мне бояться, я теперь законопослушный гражданин, поэтому Супермен мне не угроза. К тому же у меня есть оружие против него, если начнет борзеть. Правда, его лучше не применять на публике. 5000 за пропуск за кулисы. Я не смог сдержать возмущенный возглас, обратив на себя внимание. Да пошли вы в жопу. Извините, обратился я к удивленным пассажирам, стараясь не поднимать головы. Черт, 5000. Не готов я к таким тратам. Лучше уж на месте охрану подкупить, всяко дешевле выйдет. Так, билеты в первые ряды тоже не из дешевых, поэтому возьму в конец. Все равно у меня и хорлезрение превосходное. А вот и моя остановка. Покидаю автобус и иду в сторону поместья. Из знакомого интеркома раздался голос Альфреда. Поместье Уэйнов. Вы по какому вопросу? Добрый день. Я помахал рукой, приподняв кепку. А Брюс выйдет? Проходите. Ворота открылись, впуская меня на территорию. Осень уже полностью вступила в свои права, превратив землю сада в грязь. К счастью, к дому вела чистая мощеная дорожка, поэтому я без проблем добрался до дверей величественного особняка. «Проходите, мистер Аркхем». Альфред посторонился, освобождая проход. «Мастер Брюс сейчас подойдет». Не успел я отдалиться от входа, как появился миллиардер и сразу впихнул мне в руки тяжелую черную трость с набалдашником в форме крюка. Она действительно была довольно увесистой, напоминая лом, и если бы не моя сила, то ее бы было трудно таскать. «Разберешься сам, а теперь прошу на выход». «Постой, Брюс, в чем дело? Ты чего, как не родной?» Я ошарашенно смотрел на мужчину, не спеша уходить. Такое поведение было странным. На острове мы, может, и не стали друзьями, но все же неплохо общались. «А то ты не понимаешь, благодаря твоим усилиям собираются урезать финансирование полиции». Брюс грозно нависал надо мной, давя пафосом. «Сотни служителей закона окажутся под угрозой, а вслед за ними и простые жители». Стоп, я как раз и пришел по этому поводу. Давай сядем где-нибудь, а то странно разговаривать вот так, стоя в коридоре. За мной. Альфред, сделай, пожалуйста, чай». Бэтмен провел меня в ту же комнату, где мы с ним общались в первый раз. «Рассказывай». «Черт, Брюс, я понимаю, что у тебя в голове выстроены паттерны поведения, и ты при виде меня на автомате начинаешь отыгрывать быца, но сейчас-то ты Брюс Уэйн, а не пафосный мышь. Надо менять поведение, а то еще на публике проколешься», — посоветовал я, плюхаясь на диван. Между нахмуренными бровями мужчины образовалась складка. «Сомневаюсь, что мы будем вместе мелькать на публике». «Ха-ха-ха, не говори гоп, а выслушай мое предложение». Я ловко крутанул кистью трости с удивлением замер, настолько естественным получилось движение. «КХМ, итак, я планирую устроить благотворительный вечер в поддержку полиции. Готов потратить 50 тысяч. Деньги пойдут на помощь пострадавшим при исполнении и на разработку нелетального оружия, которым займется Уэйнтех. И какой тебе с этого резон?» Недовольство не спешило уходить из глаз супергероя. «Безопасность Готэма, конечно же. Бандитов прикольно избивать и самому вершить правосудие». Я попытался выразить взглядом, к кому конкретно относится эта фраза. Вроде, получилось, но в одиночку много не добьешься. «Вот сколько стоит твой бэтмобиль, можешь даже не отвечать, я и так знаю, что слово «дохрена» слишком мягко звучит. Просто представь, что вместо этого можно усилить существующие полицейские машины, например, оснастить шокерами или пушкой, стреляющей резиновыми пулями. Да, по эффективности они будут уступать твоей игрушке, но зато их будет много. В конце концов можно полностью укомплектовать спецотряд по последнему слову техники, тогда они с легкостью будут выносить обычных бандитов с минимумом жертв, да и против суперпреступников смогут выступить. Давать такую силу в руки простых людей. Я тебя сейчас по голове этой тростью стукну, может, мозги, как у меня, на место встанут. Ты тоже человек, что бы ты там себе не выдумал, и тоже имеешь определенные недостатки и слабости. Но, помимо этого, ты величайший детектив и тесно общаешься с Гордоном. Разве нельзя договориться с комиссаром, чтобы новое оборудование использовали только определенные люди, и можно ведь защиту какую-нибудь впихнуть. Мистер Аркхем прав, твою мать, моему прыжку мог бы позавидовать любой олимпийский чемпион, с места на 3 метра вверх. Чувство, будто сердце колотится где-то в районе горла. В дверях стоял бесшумно возникший дворецкий с чайным сервизом. Его правая бровь была забавно приподнята, выражая безмолвный вопрос. Скрип-скрип-скрип. Поскрипывала люстра, за которую я в прыжке зацепился тростью. Ах-ха-ха, Брюс, что это за материал? Я спокойно держался одной рукой за шершавую поверхность подарка, цепляясь его крюком за источник освещения. Может, спустишься оттуда? Секунду. Немного подтягиваюсь и хватаюсь за люстру свободной рукой, радуясь ее качественному креплению, а затем освобождаю трость и спрыгиваю на пол. Не, серьезно, из чего она сделана? Ведь совсем не скользит. Я внимательно ощупывал девайс, отметив несколько скрытых кнопок, на которые пока решил не нажимать. Покрытие выполнено из карбона с некоторыми примесями. В основе дюралевый сплав, ответил Брюс, словно ничего не произошло. Хм, круто. Насколько мне известно, такое сочетание обладает повышенной прочностью при относительно низком весе, хотя сразу и не скажешь. Больно она увесистая. Я перекинул подарок в другую руку и вновь сел на диван, постаравшись успокоить быстро стучащее сердце. Спасибо, Альфред. Я взял предложенную чашку с чаем. Не думаешь заранее предупреждать о своем присутствии? Колокольчик, там, использовать или какую-нибудь шуршащую одежду. Дворецкий должен быть тих и незаметен. И вы первый на моей памяти, кто отреагировал, хм, так бурно. Да, нервы ни к черту. Я повернулся к защитнику Готэма, который продолжал безмолвно следить за мной. Ну что, Брюс, согласен с моим предложением? Ты еще не сказал ничего конкретного. Ах-ха-ха, точно. Нужно устроить благотворительный вечер. Ну и поскольку моя жилплощадь не особо подходит для этого, кстати, спасибо, квартирка хорошая, то предлагаю провести вечер здесь. Отказано. Примечание к части. Следующая глава 24.05. Добавил Амак 18+. HTTPS Фицбоек Нетриат Фиц 10772091. Глава 21. Девочка-волшебница. Часть 2. Да погоди ты, я же возьму на себя все расходы. Начнем с того, что понадобится около 100 тысяч. И потом, ты, вряд ли будешь всем этим заниматься, а значит собираешься свалить все на меня и Альфреда. Супергерой был непреклонен. Черт, 100 тысяч, это в два раза больше, чем я собирался потратить. Хотя легко пришло, легко ушло. В загашнике еще 50 штук останется, их как раз хватит на организацию небольшой фирмы по производству игр. Ладно, я готов отдать 2/3 полученных от прокурора денег. Все же я не очень хорошо поступил, когда начал очернять полицейский департамент. Но все равно там встречаются неуравновешенные личности. Один не постеснялся избить меня при перевозке в Аркхем, а ведь я был связан и даже отпора не мог дать. Ты его специально спровоцировал. Ну, это к делу не относится. И вообще речь сейчас о будущем торжестве. Так что ты решил, если позволите, мастер Брюс? Внезапно подал голос Альфред Пенниуэрт, который продолжал находиться в комнате. Организовывать мероприятие в любом случае предстоит мне, и я не против этого. К тому же вы давно не устраивали подобного. Нужно напомнить людям о себе. Брюсу Уину не стоит становиться затворником. Я недавно был на вечеринке у Лютера. Мужчина начал колебаться, и его надо лишь чуть-чуть дожать. Вы пробыли там от силы 20 минут и были там по необходимости. Мой собеседник погрузился в размышления. Хорошо, но занимайтесь этим сами, не впутывая меня. Отлично. На моем лице возникла радостная улыбка. Детали обсудим позже. Фух, получилось. Второй вариант места для проведения благотворительного вечера был в клубе у Пингвина. Такой выбор может показаться безумным, но клуб Айсберг на самом деле довольно безопасное место, если договориться с его владельцем. По крайней мере, остальные суперзлодеи туда вряд ли сунутся. Повисла длительная пауза. Может, стоит спросить про сим-карту? Хотя зачем, если с этой же просьбой я могу обратиться к Бабс? Девушке я доверяю гораздо больше, по крайней мере, в плане приватности. Или можно поинтересоваться этим вопросом у Харли или Айви, они же без проблем пользуются смартфонами, не беспокоясь о возможной слежке. Хм, а ведь есть один важный момент, от которого многое зависит. Нужно найти одну сволочь, сумевшую ускользнуть из цепких лап правосудия. Слушай, а ты всех сбежавших пациентов Аркхема переловил? Всех? «Тебе что-то известно?» Я отвел глаза в сторону, начав напоминать мем с игрушечной обезьяной. «Нет, черт, я был уверен, что он уже давно ищет последнего пациента, но, похоже, Бетс даже не в курсе про него. Надеюсь, что мои слова заронили зерно сомнения в разум героя. Я, конечно, тоже мог бы этим заняться, но мои возможности слишком ограничены, да и кто из нас тут величайший детектив? Можешь рассказать про трость? Хорошо, пойдем». Мужчина поднялся, поманив за собой, поняв, что дальнейших комментариев по поводу сбежавших психов он от меня не дождется. Неужели я сейчас увижу убежище Бэтмена? Даже не верится. Разглядывая развешанные на стенах картины, я с предвкушением шел вслед за героем куда-то в центр особняка. Мы спустились на первый этаж, и подозрение о конечной точке нашего маршрута начало во мне крепнуть, пока Брюс не затормозил перед двустворчатой дверью. «Заходи». Эх, а я так надеялся. Моему взору предстал обычный зал для тренировок. Зеркало во всю стену, различные тренажеры, небольшой ринг. Стоп, снаряды для занятий спортом выглядели воистину монументально. Приглядевшись, можно было заметить, что они были гораздо шире и мощнее своих аналогов, которые я видел в спортивном магазине. Да что там говорить, если простейшая скамья стояла на настоящих тумбах, а не ножках. А вого, то, что я сперва принял за необычный стол, оказалось здоровенной покрышкой. «Ну, Бет сдает, ты там скоро?» Брюс уже забрался на ринг, сбросив с себя джемпер. «Можно попробовать?» Я подошел к покрышке, которая оказалась мне по поясу диаметром 1.2 метра. «Черт, сколько же она весит!» «Пробуй!» Он с интересом начал следить за моими действиями. В поисках подходящих упражнений для развития первого начала я прочитал о множестве техник, и кантование покрышки было в их числе. Пришло время перейти от теории к практике. Ха-ха-ха-ха. Становлюсь лицом к снаряду, приседаю, держа спину прямо, аккуратно просовываю руки под нижний край, а затем выпрямляю ноги в коленях, упираясь грудью. Дальше перехватываюсь поудобнее, подставив колено и, наконец, выталкиваю ее вверх, переваливая на другую сторону. Описание всего упражнения выглядит довольно просто, но с меня 7 потов сошло, пока я его выполнил, а ведь это только один раз, когда в идеале нужно не меньше 10, хотя там, наверное, вес все же поменьше. Фух, Брюс, сколько эта дура весит? 300 килограмм. Может, приступим? А во, это действительно сильно. Конечно, взбираюсь на ринг, не забыв прихватить трость. Функции подарка я отрабатывал на стоящем здесь же манекене, а их оказалось всего 2. Первое, выстрел небольшим гарпуном, который способен спокойно вонзиться в кирпичную кладку, поэтому к людям его лучше не применять. При этом гарпун и трость связывает очень прочная и тонкая веревка длиной 15 метров, созданная из проводящих нановолокон. Повторное нажатие кнопки заставляет вонзившийся снаряд убрать закрылки и вернуться обратно, путем сматывания троса. Вторая функция была не менее интересна. Шоковый разряд мощностью 5 Вт и напряжением от 100 до 500 кВ, которая регулируется поворотом ободка у самой ручки. Вся прелесть разряда состоит в том, что он не только выходит через гарпун, выполняющий роль наконечника трости, но и проходит через весь связующий трос, поэтому вполне можно связать какого-нибудь неугомонного мета и шарахнуть его пару раз. На секунду мне очень сильно захотелось наведаться в гости к Глиноликому и объяснить, насколько дерьмо демон был неправ, притворяясь Джокером. Естественно, не обошлось без нескольких ложек дегтя. Трость была относительно приметной, поэтому таскаться с ней все время не получится, и вся конструкция требовала энергии для функционирования, что неудивительно. Самый мощный разряд забирал 5% энергии, а выстрел гарпуном 1. Вроде немного при таком достаточно широком функционале, но бездумно летать по городу, как Человек-паук или Бэтмен, использующий специальные патроны для Бэт-крюка, у меня не получится. Несмотря на эти недостатки, подарок был шикарен, и я радовался, словно мальчишка. После опробования устройства и 8 отказов немного потренировать меня, мы с Брюсом вернулись в гостиную, где я решил обсудить с Альфредом предстоящий вечер. Планирование затянулось на целых 4 часа, и нам даже пришлось делать перерыв на легкий перекус. Все это время неподалеку сидел миллиардер, работая на ноутбуке. Я его понимаю. Мне бы тоже не хотелось оставлять единственного близкого человека, заменившего семью, наедине с одним сумасшедшим клоуном, который ведет себя более-менее адекватно лишь последний месяц. Для организации благотворительного вечера все оказалось гораздо сложнее, чем я планировал. Например, очень важен список гостей, приглашенные музыканты, повара, официанты и охрана, необходимо скоординировать множество людей, плюс используемые продукты и напитки. К счастью, большую часть организационных вопросов решит сам дворецкий, хотя мне все же придется пообщаться по этому поводу с Гордоном, но я это и так планировал сделать. Решив возникшие вопросы, я попрощался с обитателями особняка и отправился домой. Открыв входную дверь, я тут же услышал стоны и речь, раздающиеся из центральной комнаты. «Инха, госпожа, накажите свою верную рабыню». «Шлеп, ах, ты смеешь что-то просить у своей госпожи?» «Странно, судя по голосу, в доминирующей роли выступает моя помощница, хотя должно быть наоборот». Я сразу заскочил в душ, а затем направился на звуки стонов. Ну точно, войдя в комнату, я увидел, как Харли активно сношает подвешенную на лианах дриаду. «О, мистер Джей, вы вернулись». Девушка резко извлекла стропон из Эйви, и я увидел, что использовала она черный ход. Верни, шлеп. Блондинка отвесила еще один звонкий шлепок по покрасневшей заднице плюща. «Заткнись, сейчас мой рыцарь покарает тебя за твои гнусные преступления, приспешница зла. Вперед, лунный рыцарь». Девушка, приглашающе, раздвинула ягодицы дриады. «О, значит, у них тут ролевые игры. Полностью одобряю. Будет исполнено, моя королева». Я приблизился к подвешенной девушке, приставив член к ее задней дырочке. Раз уж Харли разрабатывала это отверстие, то я продолжу ее дело. «Эй, стоп, не смей». Помела начала активно извиваться, почувствовав, куда я хочу попасть. «Туда нельзя». Я, может быть, и поддался бы на ее уговоры, вот только она была связана своими же растениями, и если бы захотела, то с легкостью избавилась бы от них. «Я не могу ослушаться приказа королевы». «Ах!» — громко простонала зеленокожая девушка, когда я начал медленно вторгаться внутрь нее. Здесь было очень тесно, и я ощущал, как бешено сокращаются стенки ее внутренностей, словно дая меня, и при этом вновь вернулось ощущение проскакивающих искр, которые выступали дополнительной стимуляцией, но в этот раз чувствовались гораздо слабее. «Да, накажи ее». Блондинка, прикусив губу, наблюдала, как ее лучшая подруга стонет от удовольствия. Глубже. Распалялась подвешенная девушка, пока я активно сношал ее задок, схватив за волосы. «Я бы рад, но ты хотя бы себя зафиксируй. У меня не получалось работать в полную амплитуду из-за подвесной конструкции». Внезапно окружающие растения зашевелились, и я оказался на полу, прижатый сверху Айви, которая продолжала насаживаться на Джея-младшего, что и требовалось доказать, ей это действительно нравится. Возбуждение прекрасно перебивало боль, поэтому надобность в веселых воспоминаниях отсутствовала, и я полностью смог отдаться получению удовольствия. Ах-ах-ах-ах, поглощенная страстью ядовитой плющ устроила настоящие скачки, лаская себя руками, пока мы одновременно не достигли пика. Пережив первый оргазм, я тут же занял доминирующую позицию сверху, закинув ее ноги себе на плечи и продолжил свое дело, ведь одного раза мне было совершенно недостаточно. Я успел еще пару раз кончить в попку похотливой дриады, пока не обратил внимания, что чего-то не хватает. «Стоп, а где Харли?» Промелькнувшая мысль заставила меня замедлиться. Простонала девушка подо мной, попытавшись насадиться поглубже. «Мья-ха-ха!» Раздавшийся за спиной смех заставил вздрогнуть. Развернувшись, я увидел блондинку, наряженную в костюм Сейлор Фуку и держащую в руках розовый вибратор. «Великая девочка-волшебница покарает тебя, жалкая приспешница зла. Ах, ты такая же девочка, как я, монашка». С трудом ответила Памела, приближаясь к новому оргазму. «Ты околдовала моего рыцаря, поэтому теперь я займусь тобой, абракадабра». Харли взмахнула своей волшебной палочкой, и из нее внезапно посыпались искры. «Аво, не знала, что эта штука так умеет. Абракадабра, абракадабра, абракадабра». С каждым словом из вибратора вылетали искры, которые полностью испарялись, не достигая пола. Я почувствовал, как Памела напряглась. «Харлс, он не должен так делать». «Да, но ведь делает. Абракадабра». Блондинка пошатнулась. «Ой, что-то мне нехорошо. Абр». Она внезапно упала на пол. «Харли». Одновременно воскликнули мы, бросившись к потерявшей сознание девушке. «Что это с ней?» Я осторожно приподнял упавшую блондинку. «Да я откуда знаю?» Фух, дышит. Я аккуратно перенес свою помощницу на кровать. Ее дыхание и сердцебиение было ровным и не вызывало поводов для беспокойства. Симптомы были похожи на обычный обморок, поэтому мы решили дать девушке отдохнуть, укутав ее целебными листьями. Эксперимент с вибратором показал, что ни я, ни Айви не способны на то, что демонстрировала потерявшая сознание Харли. Это действительно было похоже на магию. Я кое-что вспомнила, произнесла ядовитый плющ, когда мы привели себя в порядок и сели на кухне, чтобы не беспокоить спящую клоунессу. У меня было похожее состояние, когда я сильно перенапряглась, уничтожая химический завод. Истощение энергии, сделал предположение я. Наверное, можно сказать и так, но откуда? Она никогда не демонстрировала ничего подобного. Да и мое усиление не должно было так на нее повлиять. Я просто прокачала ее тело. К тому же больше года прошло с той процедуры. Айви сильно переживала и не знала, куда деть руки. Спокойно. Я подошел и обнял нервничающую девушку. Это был жест поддержки без намека на пошлость, и девушка в моих руках расслабилась. «Ребят», из комнаты раздался слабый голос моей верной помощницы. «Ты в порядке?» Айви в мгновение ока оказалась рядом с подругой, выпутавшись из моих объятий. «Наверное, голова болит, как после пьянки. Спать хочу. Что случилось?» Произошедшее событие было очень странным, но у меня было относительно логичное объяснение, система и награда за квест. Вполне возможно, что при активации источника часть магии передалась рядом находящейся девушке, которая активно участвовала в процессе, вот только рассказать я про это не могу. К тому же непонятно, чем это грозит. Хотя мы вскоре навестим специалиста по магии и сможем узнать подробности, а пока дам примитивное объяснение. Мы не знаем, но... Похоже, ты каким-то образом научилась выпускать искры и потратила на них всю энергию. Правда, вскинулась девушка, но была тут же уложена обратно, сидящей у кровати помелой, которая бросила на меня укоризненный взгляд. Правда, и давай я тебе завтра все расскажу. Уа-ах, широко зевнула девушка, прикрыв глаза. Хорошо, меня и правда рубит слишком сильно. Уже через секунду Харли сладко посапывала. По молчаливому согласию, я и Плющ тоже начали готовиться ко сну, решив разобраться со всеми проблемами завтра, до отъезда дриады. Я проснулся от чужого пристального взгляда. Света с улицы хватало, чтобы разглядеть нависшую надо мной блондинку с разноцветными глазами. Похоже, моей любимой стало лучше, и теперь она хочет наверстать упущенное, но сейчас не время, да и вряд ли она успела до конца оклематься. «Спи, солнышко». Я поцеловал девушку, зарывшись в ее волосы. Странно, Айви же ей волосы распустила перед сном. Стоп, это вообще не Харли. У нее оба глаза голубые. Черт, девушка передо мной внезапно исчезла, словно морок. Вот я держу ее и вот ее нет. Бред, галлюцинация, может мне показалось. Ничто не указывало на то, что тут кто-то был. Даже моя прекрасная память не могла точно воссоздать образ незнакомки, словно той и не было. Я ущипнул себя, хотя болезненные ощущения и так присутствовали. Но теперь боль стеганула по телу, словно хлыстом. Рядом пошевелилась настоящая Харли, недовольная моей вознёй. Я встал, обойдя квартиру и заглянув во все комнаты. Так и не обнаружив следов вторжения, я вернулся в кровать. Воспоминания о призраке еще больше поблекли, став похожими на сон. Примечание к части. Следующая глава 28.05. Глава 22. Свидание. Меня разбудил тихий разговор совсем рядом. Месяц в новом теле не прошел даром, и я уже относительно спокойно мог игнорировать боль, ставшую менее заметной после прокачки первого начала. К тому же человек такое существо, которое довольно быстро может адаптироваться к различным условиям, конечно, если они не смертельные, хотя с учетом вселенной Диси, то и к смертельным. Ведь, по сути, любой нормальный человек должен сдохнуть от падения в химические отходы, а не стать практически сверхчеловеком. Если примера Джокера недостаточно, то можно вспомнить мистера Фриза, который зашел в криогенную камеру и стал способен игнорировать низкие температуры, или Флэша. Удар молнии и вылитые на тело химикаты точно не должны давать никаких сверхсил, но парень вместо смерти или очень долгого лечения подключился к измерению Спидфорса и стал способен передвигаться со сверхсветовыми скоростями. Начало 18+. Сосредоточившись на слухе, я практически перестал чувствовать дискомфорт, поэтому мне ничего не мешало слушать любопытный спор двух подруг. «Харли, тебе еще рано напрягаться», — очень тихо шептала Памела на ухо своей подруге, пока та аккуратно стаскивала семейники со спящего меня. Если это так уж необходимо, то давай я. Ты и так вчера развлекалась с мистером Джейм, а мне ничего не досталось. Моя помощница немного повысила голос. Но ведь ты сама сознание потеряла, когда начала кол. Ля-ля-ля, я тебя не слушаю. Я почувствовал, как девушка облизала головку. Да и вообще, Айви, иди в задницу. А вот и пойду. Я почувствовал, как кровать в районе ног промялась, словно кто-то пытается с нее слезть. Постой, не обижайся. А-а, понятливо протянула блондинка, в эту задницу можешь. Ох, твой язык божественен. Ну что я могу сказать, мое утро началось просто отлично, а окончание, в виде двойного минета от двух очаровательных красоток, вознесло пробуждение на божественный уровень. Конец 18+. Я завтракал хлопьями с молоком, не стремясь нарушить молчание царившее на кухне. Фоном работал телевизор, где ведущая рассказывала о взрыве баржи в проливе Готэма. Харли сегодня была особенно игривой и прямо сейчас эротично облизывала ложку, глядя на меня влюбленными глазами. Бах! Памела ударила ладонью по столу, приковывая к себе наше внимание. Мы так и будем молчать о вчерашнем, это же ненормально. Ну, а что говорить? На самом деле мои мысли занимал не только дебют моей помощницы в роли волшебницы, но и ночное происшествие. Впервые, после перемещения в этот мир, я не мог точно вспомнить лицо посетившей меня незнакомки, а ведь память у меня стала очень близка к фотографической, но в моем сознании остались лишь разноцветные глаза и светлые волосы, оформленные в два хвостика, подобно тому, как это делает Харли. Неудивительно, что мой сонный мозг принял возникший образ за сон. Вот только это мир DC, посетивший меня призрак, мог быть чем угодно. Первая логичная мысль, что меня навестила одна из вечных, была отброшена как несостоятельная. Все же я занял место любимчика сумасшествия, и она, скорее всего, явилась бы за тем, чтобы вернуть все на свои места. Хотя, черт, она же аспект безумия, и мало ли что там может стукнуть ей в голову. Джей, твою мать, Джей, вернись в мир живых. В последний момент я успел перехватить ладонь дриады, опасно приблизившуюся к моему лицу. Вот что за дурацкая привычка приводить меня в чувство таким образом. Поцелуи Харли явно же действуют более эффективно. Все-все, я с вами. Я поцеловал руку девушки, а затем притянул Памелу поближе и еще раз поцеловал ее чувственные губы, почувствовав, как она подалась навстречу. Вот, так гораздо лучше. Айви, так нечестно. Белокурая красотка мгновенно оказалась рядом с подругой и потребовала поцелуй для себя, и кто я такой, чтобы отказать этому умоляющему взгляду, полного обожания. Свободная рука стиснула аппетитную попку плюща, но девушка вырвалась, уставившись на нашу пару с возмущением. «Хватит меня соблазнять, это серьезно, все в порядке», — легкомысленно отмахнулась моя помощница. «Я сегодня уже попробовала колдовать, но ничего не вышло. Может, вчера было полнолуние, или парад планет, или Марс в Венере?» Девушка игриво пошевелила бровями. «Короче, сегодня у меня точно не получается выпускать искры. Харли, а вдруг ты опять потеряла бы сознание?» Вскинулась ядовитый плющ. «Эй, я же не совсем дура. Я запомнила то тянущее чувство, так что не стала бы доводить себя до предела». Арлекин комично надулась, скрестив руки. «Эх, я тяжело вздохнул, обнимая блондинку. Мы все равно в этом не разбираемся, поэтому сегодня мы поедем к специалисту по магии». «Ага, которого ты нашел по объявлению в газете?» С сарказмом спросила дриада. «В интернете». Я протянул ей смартфон с открытой вкладкой про Затанну. «Это еще что за шлюха? Ты прямо как девушка, уличившая парня в измене», — хихикнула Харли. Ей тоже было интересно, но она верно расставила приоритеты, расслабившись в моих объятиях. Рыжеволосая красотка забрала мобильник, начав быстро читать. Хмурое выражение не спешило покидать ее сосредоточенного личика. «А она правда специалист по магии?» — совсем тихо спросила блондинка. «Ага, ну и чем эта Шаэл, иллюзионистка, поможет? Лучше бы ты действительно какую-нибудь гадалку по объявлению нашел. Это же просто дешевые фокусы». Меня прервала дриада, развернув к нам экран телефона с записью одного из выступлений волшебницы. На ней иллюзионистка шла по невидимой лестнице прямо над головами зрителей первого ряда, открывая чудесный вид на свои стройные ножки в чулках. Запредельная стоимость билетов на первые ряды стала более понятной. Стеклянный пол, хотя может и тросы, — сделала вывод плющ. Она так свою магию маскирует, люди сами находят логические объяснения всем трюкам, подобно тому, как это сделала ты. К тому же билеты я все равно взял, так что сегодня мы пойдем на представление. Кстати, оно в Метрополисе, уи-и. Мистер Джей пригласил меня на свидание. Харли развернулась, рассчитывая стиснуть меня в объятиях, но в последний момент одумалась и просто чмокнула в щеку. Вот только мне пришлось приподнять девушку, чтобы она дотянулась. «Ой, а как же Айви?» «Не, раз уж ты себя нормально чувствуешь, то я поеду леса восстанавливать. Да и не люблю я в толпе людей находиться. Фух, это хорошо, а то про Памелу я как-то не подумал. Дриада ведь могла обидеться, что я не взял на нее билет, и мне совсем не хочется узнавать, на что способна эта девушка в гневе. Воспоминания о ее шутке на корабле до сих пор вызывают у меня дрожь. Зеленокожая девушка приблизилась к нам опасно близко, и Харли не упустила шанса подтянуть ее к нам и устроить тройные обнимашки. «Айви», — сказал я ей, — «как только ты вернешься, мы обязательно сходим на свидание, ау». Легкий тычок в ребра от блондинки был неприятен, но намек я понял. «Втроем, ну, наверное, можно». Аккуратно приподнимаю голову девушки за подбородок и нежно целую рыжеволосую красотку, начав смещаться к ее шее. «Ах, Айви словно плавилась в моих руках», хотя в стимуляции участвовала еще одна пара рук, принадлежащих моей верной соратнице. Я ощущал, словно чувства всех нас резонировали, усиливая возбуждение. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Мерзкая пронзительная трель телефона полностью разрушила достигнутую гармонию. Пришлось разрывать объятия и начинать искать смартфон Памелы. «Да», — рявкнула в трубку Дриада, когда все же отыскала устройство, упавшее под диван. «Это тебя». Спустя секунду она впихнула телефон мне в руки, а сама пошла собирать вещи для предстоящей поездки. «Алло, Джей, извини, что беспокою, но тут тебя разыскивает глава лечебницы, точнее твою подружку мисс Квин», — быстро тараторил адвокат, удивленный реакцией Плюща. «Очень просил заехать к нему. Если хочешь, то я могу вас подбросить. А по какому поводу? Не знаю, но, вроде, что-то важное. И, Джей, заведи себе номер, а то беспокоить лишний раз мисс Эйсли мне совсем не хочется». Я посмотрел на время. Метрополис находится всего в 30 километрах от Готэма на север вдоль восточного побережья. На электричке это расстояние можно преодолеть меньше, чем за час. Плюс еще около часа, чтобы добраться до склада на окраине города, где Затанна устраивает шоу. Обычно она выступает в арендованных концертных залах, но на этот раз готовится нечто грандиозное. Вот и потребовалось более просторное помещение. Шоу начнется в 8 вечера, так что времени у нас еще полно, может даже к комиссару успеем заскочить. «Хорошо, подбери нас у остановки через час, жду». Повесив трубку, я сразу предупредил очаровательную помощницу, что сегодня нам предстоит еще одна поездка до лечебницы Аркхем. Пока девушки собирались, я сидел на кровати, вертя в руках трость. Моя нынешняя одежда меня полностью устраивала. К тому же выступление Затанны будет проходить на переоборудованном складе, поэтому можно не париться с гардеробом. Хотя кое-какую подготовку я провел и даже захватил небольшой рюкзак с геройской формой, а то мало ли какие ситуации бывают, и светить своим настоящим лицом мне совсем не хочется. Настало время решить проблемы со связью. «Харли, мне нужна сим-карта для телефона с интернетом». «Одну секунду, мистер Джей». Мигом оторвалась от сборов девушка, чтобы через секунду кинуть в меня небольшую коробку, внутри которой оказалась стопка карт на любой вкус. «Они все левые, так что не переживайте». «Ой, а что у вас?» Она обратила внимание на мой девайс, который я заряжал от розетки, прикидывая способы маскировки приметной ручки. «Блин, надо было ее отсоединяемой сделать. Оружие лунного рыцаря». Я с гордостью продемонстрировал трость, зажав кнопку разряда. «Шокер? Круто». Судя по загоревшимся глазам блондинки, ей вправду понравилось, да и Айви не упустила шанса скосить глаза на обсуждаемое устройство. «А что эта штука еще умеет?» После моего рассказа и небольшой демонстрации, попортившей стену между комнатами, я получил заслуженный нагоняй от Памелы и восторженные писки от Харли, которой захотелось подобный функционал для своей биты, хотя гарпун девушку не особо заинтересовал, но вот электрошок неплохо смог бы дополнить ее стиль лунной биты. Пришлось пообещать сделать, но на этот раз я решил попробовать обойтись без участия быца. Девушке при переезде удалось сохранить часть инструментов и расходников из убежища, так что шокер я должен суметь прикрутить, а потом заодно не помешает проверить свое оружие на различные сюрпризы. А то, зная паранойю Брюса, внутри может и устройство самоликвидации оказаться, помимо следящих жучков. Сборы завершились, и мы не спеша выдвинулись к точке встречи. Глава 23. Снова в лечебнице. Алан подобрал нас в условленном месте и, словно личный водитель, повез к лечебнице, не отвлекая разговорами. Я в определенной степени доверял своему адвокату, но все равно он был посторонним человеком со своими проблемами, поэтому попросил свою верную помощницу постараться поменьше болтать, чтобы не посвящать пожилого мужчину в наши дальнейшие планы, вроде поездки в Метрополис на представление или посещение Гордона. Не знаю, что именно повлияло, моя просьба или утренняя разминка, которая привела Харли в благодушное настроение, но девушка просто сидела рядом, прижавшись ко мне со счастливой улыбкой. Через полчаса наш транспорт пересек мост, и мы оказались на острове с психами, точнее, с пациентами, находящимися на реабилитации. «Здравствуйте», – поздоровался с нами хмурый охранник с травматическим оружием, стоящий у блокпоста. «Представьтесь и назовите цель вашего визита». «Джей Аркхем, Харлин Квинзель и Алан Дершевиц», – представил я своих спутников. «Доктору Аркхему зачем-то потребовалось пообщаться с моей очаровательной девушкой, а мы идем в качестве сопровождения». Удивительно, но после моих слов мужчина даже немного расслабился, хотя раньше все происходило с точностью наоборот. Приятно осознавать, что за столь короткий срок мне удалось немного выправить репутацию маньяка-психопата. Хм, а ведь его лицо мне знакомо. Спустя секунду меня осенило. Точно, это же тот охранник, которого грозился раздавить мутант. Теперь становится понятной его реакция на меня. Хоть я и сказал про изменившиеся отношения, но на самом деле это не так. Уверен, что большинство людей все равно будет испытывать страх и нервозность при моем присутствии. Все же Джокер – это настоящая страшилка, причем для взрослых, а не только для непослушных детей. Владелец этого тела успел сотворить много зла, и одно публичное выступление слабо повлияет на ситуацию. Хм, а ведь теперь официальная версия гласит, что я был непричастен к совершенным преступлениям. Вот только людей так просто не обманешь, и они прекрасно чувствуют наеб, подвох. Сейчас уточню. Мужчина отошел немного в сторону и связался с кем-то по рации. «Можете проезжать», — сказал он, вернувшись. После этого массивные кованые черные ворота начали медленно и величественно открываться, открывая вид на мрачный пейзаж острова. Я впервые видел их открытие, так сказать, из первых рядов, и могу сказать, что зрелище было восхитительным. Не знаю почему, но у меня возникли ассоциации со входом в царство Аида, но страха не было. К своему большому удивлению я чувствовал лишь предвкушение. Машина медленно тронулась, шурша колесами по гравию. Мой спутник явно чувствовал себя не в своей тарелке, а вот Харли, похоже, испытывала схожие со мной чувства. Транспорт въехал на холм, с которого открылся отличный вид на главное здание. В отличие от первого моего посещения, особняк, похожий на часовню со склепом, не вызывал чувства тоски и безнадежности, в груди странно защемило. Я воспринимаю это место домом. Вот уже не ожидал такого выверта психики. Черт, а ведь все сходятся. В этом мире лечебница Аркхем – это то место, где я прожил дольше всего, и здесь мне действительно было комфортно, за исключением одного дня, когда сбежали заключенные, но в остальном все было просто прекрасно. Мне не нужно было нестись куда-то сломя голову, под боком была прекрасная девушка, способная убрать боль. Изучение законов и наблюдение за работой дриады прекрасно скрашивало досуг, беседы с доктором не были особо обременительными и помогали неплохо разобраться в себе. Стабильность. Неужели это то, чего я хочу? Это же мир DC, и я попаданец с неплохим стартом и настоящей системой. Конечно, было бы гораздо круче попасть в Супермена или Шазама после получения сил, но ведь и так неплохо. К тому же на любую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой, но только в этом мире болт вполне может быть из адамантия или криптонита, да еще и магией заправлен под завязку, так что и ему будет совершенно пофиг, какая там нужна резьба. Да в конце концов надо иметь свою голову на плечах и не только в нее есть, чтобы эффективно применять способности, дарованные природой. Вот взять, к примеру, Быца. Он обычный человек, даже по сравнению с некоторыми его личными врагами, но при этом раз за разом успешно побеждает их. Кто-то может сказать, что его главная суперсила – это деньги, но на самом деле это не так. Даже если бы герой был беден, как церковная мышь, то вполне мог действовать с той же эффективностью благодаря своему уму, да и заработать необходимую сумму при наличии гениального интеллекта сложно, но возможно. На смену воспоминаниям о жизни в лечебнице пришли образы моих более героических поступков: первое — обезвреживание бомбы, драка с гопниками, битва с Гранди и Глиналиким, эпичное сражение за Аркхем, причем это ведь я вырубил главного злодея, да и обычных сбежавших психов неплохо поколотил. Все эти события сейчас воспринимаются как классное приключение, а в моем сердце начинает разгораться азарт и предвкушение. Ведь я могу поучаствовать и в более эпичных сражениях, особенно, если прокачаюсь и обзаведусь полезными гаджетами. Мой взгляд упал на сумку с подаренной тростью. В ближайшее время стоит проверить ее на сюрпризы и продумать маскировку. Автомобиль дершевица затормозил у главного входа, и пришло время покинуть наш транспорт. Алан, не знаю, насколько мы задержимся, поэтому, если хочешь, то не жди нас. Адвокат вытер выступивший на лбу пот. Это место нервировало мужчину, но он все же принял решение подождать своего лучшего клиента в течение получаса. Перед уходом я оставил нашему невольному водителю свой номер телефона и под ручку с Харли направился к приветливо распахнутыми дверям особняка. У входа был небольшой пост с охраной, где нам пришлось оставить свои вещи и несколько раз пройти сквозь рамку, пока недовольная девушка не оставила пяток метательных ножей, спрятанных на ее соблазнительном теле. «Джей, рад видеть тебя». Неподалеку от входа стоял Чарли, выступавший свидетелем в суде по моему делу. «Доктор Аркхем уже ждет, так что прошу за мной. А это приятно, когда твоему приходу рады», — внезапно сказала Харли. «Конечно, я рад, ведь только благодаря Джею я все еще жив. Ну, или не инвалид». Плечи санитара дрогнули, когда он вспомнил озверевших пациентов. «Ага, вот только ты рад, потому что тебя после суда на шоу пригласили и, скорее всего, неплохо заплатили за это». Выдал я всю подноготную такого радостного поведения нашего сопровождающего. Я видел анонс будущего интервью в сети, когда возвращался отбыться. Мне на самом деле было все равно, что он пытается заработать на моем имени, но не мешает напомнить ему о том, что меня стоит представить в более выгодном свете для получения еще одного плюсика в репутацию. Хех, не без этого. Наш сопровождающий не знал, куда деть взгляд. Хоть Джокер и предстал перед миром в новом образе, став гораздо, нет, не так, гораздо более адекватным, но никто не гарантирует того, что он вновь не слетит с нарезки. Бывший уже сгатыма до сих пор иногда очень жутко может рассмеяться без причины, и кто знает, не вернутся ли еще какие-нибудь милые привычки, вроде игр в стиле пилы. О, а вот и нужный кабинет. Обрадовался мужчина, когда мы поднялись по лестнице, после чего он поспешил уйти, скомканно попрощавшись. Кабинет Джеремай за время моего отсутствия не претерпел никаких изменений и все так же представлял образец педантичности и порядка. «Здравствуйте, я рад, что вы меня навестили. Проходите, присаживайтесь». Глава клиники указал на два кресла напротив своего рабочего стола. «Доктор, мы торопимся, поэтому не могли бы вы перейти сразу к делу? Немного грубо, но сегодня у меня были совсем другие планы и приехал я сюда только из уважения к профессионализму Джеремая и из-за того, что он обеспечил мне идеальные условия проживания. Хм, после такого к нему можно проявить больше уважения. Понимаете ли, мистер Аркхем», — произнес он с особой интонацией, его явно забавляла выбранная мной фамилия. «Ваша спутница, хоть с нее и сняли все обвинения, до сих пор числится нашим пациентом». «Что, Харлин Квинзель на данный момент является нашим пациентом?» — спокойно повторил мужчина, привыкший общаться с, мягко говоря, не совсем адекватными личностями. «Удивительно, перед выпиской ваши когнитивные способности были на более высоком уровне. Неужели пары дней в камере полицейского департамента вам хватило для их снижения?» «Это он так шутит?» Судя по дрогнувшей губе в намеке на улыбку, да, своеобразный врачебный юмор. «Черт, у меня же есть висящий квест с отловом сбежавшего пациента. Неужели это Харли?» Я скосил взгляд на блондинку, которая зачем-то разминала кулаки. «Мистер Джей, это он вас так тупым назвал?» «Ну что вы, мисс Квинзель, ни в коем случае». Мистер Аркхем примирительно поднял руки. «Вы можете ее выписать?» Моя рука опустилась девушке на плечо, не дав встать. В кровь поступила ударная доза адреналина, когда я осознал, что еще чуть-чуть и квест будет засчитан. После тщательного обследования, которое подтвердит ее адекватность, и сколько времени оно займет, с замиранием сердца уточнил я. «Около недели. Вашей спутнице придется пообщаться с парочкой докторов, пройти несколько психологических тестов. А если хорошо подумать, мои слова не несли угрозы, а были обычным любопытством заинтересованного человека. Просто мы сегодня собирались съездить в Метрополис на представление. Думаю, что такой великолепный специалист, как вы, сможет подтвердить адекватность Харлиза. Я бросил взгляд на вытащенные карманные часы. Час. Моя рука изобразила отсчитывание купюр. Боюсь, что нет. Отрицательно покачал головой Джеремия. И можете не предлагать деньги, они не решат проблему. Тут что ли прослушка стоит, или скрытая видеокамера, хм, но вроде он показал себя честным человеком, так что взятка не катит. Может, расскажете, в чем дело? В моем случае вы явно были менее щепетильны. Формально все процедуры были соблюдены, а здесь вы предлагаете сократить все до часа. Джеремия тяжело вздохнул. Все дело в докторе Стриндже. Вернувшись в это замечательное место, он словно с цепи сорвался. Постоянно ищет нарушения, пытаясь подвинуть меня с кресла главы лечебницы. Постойте, но разве лечебница и весь этот остров не принадлежит вам? Лишь формально. Это место в основном существует на деньги налогоплательщиков, так что я хоть и обладаю определенной властью, но при желании меня можно убрать. После вашей реабилитации кресло подо мной и так зашаталось, и мне совсем не хочется окончательно с него упасть. Эх, своя шкура ближе к телу. Понимаю, но не принимаю. А точно ничего нельзя сделать, как говорится. Надежда умирает последней. Хм, а вы знаете, можно. Мой коллега очень хотел пообщаться с вами с глазу на глаз, так что за это я вполне могу попросить его об огромной услуге и выписать вашу подругу. Как-то это все подозрительно. Мой взгляд переместился на молчаливую девушку, предоставившую мне право полностью вести разговор. А мы можем просто уйти? Что-то слишком мутное предложение. Конечно, вас никто не держит. Но вы, я так понимаю, собираетесь в поездку. Сейчас ваша спутница во всех базах данных отмечена, как психически больная, так что поездом или самолетом вам воспользоваться не получится. Так, это не очень хорошо, но, с другой стороны, можно взять машину в каршеринг. А что у нас на другой чаше весов? Квест «Битва за Аркхем» обновлен. Обезвредьте пациентов 317-318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 56-56-65. Награда. 10 свободных очков. Я могу получить 41 очко для прокачки, и, учитывая полученные ранее 24 очка, мне их точно хватит для повышения первого начала до нужного уровня и даже останется немного в запасе. Решено. Я не против пообщаться с доктором Стринджем. Прекрасно. Хлопнул в ладоши мой собеседник, беря телефонную трубку со стационарного телефона и набирая короткий номер для местных вызовов. «Хьюго, подойди ко мне в кабинет, у меня есть для тебя сюрприз». Спустя пару минут двери в кабинет распахнулись и вошел раздраженный доктор Стрейндж, грозно посверкивая очками. «Джеремая, какого черта ты отрываешь меня от моих исследований? Если будешь опять жаловаться на проверки, то все они происходят из-за твоей безалаберности и попустительства. Джокер. О, меня заметили. Не прошло и года, хотя он просто не видел меня из-за спинки кресла. Джей Аркхем. Поправил его глава лечебницы. И мой посетитель выразил желание пообщаться с таким видным специалистом, если ты подпишешь вот это». На стол легло несколько листов. «Дай сюда». Стриндж быстро пробежал глазами документ и хмыкнул. «Заявление на увольнение? И сколько же мистер Аркхем готов уделить мне своего драгоценного времени за такой пустяк?» «Один час», — прозвучал мой голос. «Хм», — доктор сверкнул очками, размышляя. Он понимал, что это практически его единственный шанс пообщаться со мной с глазу на глаз официальными методами, не устраивая похищений. «Два, и мне будет нужно получить данные МРТ, электроэнцефалограмму и твою кровь на анализ». Я внимательно посмотрел на Хьюго и понял, не уступит. Вроде ничего смертельного он не требует, да и не будет доктор творить жесть, рискуя репутацией. Конечно, это немного дольше планируемого, но сейчас только 11 часов утра, так что до представления еще полно времени и его вполне хватит на посещение Гордона. «Эх, согласен, следуй за мной». Он быстро направился к выходу, но его остановило громкое покашливание Джеремаи. «Ты ничего не забыл?» Глава лечебницы для душевнобольных преступников постучал ручкой по договору. «И как я проведу обследование, если буду уволен? Поставишь завтрашнее число, черт». Хьюго прошел обратно и поставил несколько размашистых подписей. «Доволен, Джок? Джей Аркхем, прошу за мной». Он выдавил из себя слащавую улыбку, указав на дверь. «Мистер Аркхем, вы же можете пока заняться моей спутницей и проконтролировать, чтобы мое обследование не длилось дольше положенного?» – спросил я, вставая. «Не переживайте, прямо сейчас и займусь». Выходя из кабинета, я услышал начало диалога с моей помощницей. «Итак, мисс Квинзель, расскажите мне о вашем детстве. Все же Джеремия любит свою работу и не упустит возможность пообщаться с интересной личностью». Глава 24. «Добрый доктор. Наш путь лежал в Мидблок, где располагалась необходимая для обследования аппаратура. По дороге Хьюго немного успокоился и начал ненавязчиво расспрашивать о моем состоянии и о том, что именно со мной произошло до столь глобальных изменений характера. Задаваемые вопросы не были странными и входили в стандартные психологические опросники, с которыми я успел кратко ознакомиться, пока посещал библиотеку в лечебнице. Ну что же, мистер Аркхем, раздевайтесь и располагайтесь. Надеюсь, мне не нужно напоминать, что следует снять с себя все металлические предметы из-за создаваемого установкой мощного электромагнитного поля», сказал доктор, когда мы вошли в кабинет с установкой МРТ. «А то ваш брат любит хранить различные заколки и спицы в самых неожиданных местах. Спасибо, что напомнил, как именно ты меня воспринимаешь. Не более чем пациентом психиатрической лечебницы, случайным образом избежавшего интенсивного лечения. А еще меня уже начала подбешивать манера Стринджа выделять мою фамилию. Слушай, если тебе так не нравится выбранная мной фамилия, то обращайся ко мне просто, Джей, этого будет вполне достаточно». Хаем, он сделал вид, что задумался. «Хорошо, Джей, знаешь, я ведь довольно часто работал с тобой и видеть твою адекватную версию мне приходилось не особо часто. Да и не выдерживал ты ношения этой маски слишком долго, к тому же в твоих глазах всегда плескалось толика безумия». Хьюго приблизился опасно близко, вглядываясь в мое лицо. «Ха-хах, поведение мужчины меня немного нервировало, но пока поводов для сильного беспокойства не было, ведь не станет же он вредить мне, становясь первым подозреваемым, да и камеры, висящие в двух противоположных углах, вселяют небольшую надежду на положительный исход. Держи дистанцию». Он сделал шаг назад, погладив небольшую бородку. «Хаем, а смех все такой же безумный», сказал доктор, блеснув очками. «Ладно, времени у нас не так много, так что начнем». Кабинет, в котором проходило обследование, находился в противоположной стороне от кабинета хирургии, где я и девушки спасли доктора Янг. Не знаю почему, но я скучаю по этому безбашенному приключению, было весело и адреналин, временами, чуть ли не из ушей лился. Помещение в противоположность мрачным стенам клиники было светлым и оформлено в стиле минимализм. По центру стояла установка МРТ, представляющая собой вертикально стоящий тороид с прикрепленной к нему кушеткой на полозьях. Сняв с себя все вещи и вытащив несколько заколок из волос под насмешливым взглядом Стринджа, я залез в агрегат. «Обойдемся без этого», — остановил я мужчину, направившегося зафиксировать меня ремнями. «Ах да, извини, Джей, привычка. Во время обследования не шевелись и постарайся дышать глубоко и ровно», — напоследок сказал Хьюго, заходя в соседнюю комнату, отделенную прозрачным окном от основного помещения. Несмотря на мои опасения, все прошло нормально и уже через полчаса я был относительно свободен, ведь предстоял еще забор крови и снятие электроэнцефалограммы головного мозга. Для этого мы переместились в соседний кабинет с креслом, напоминающим стоматологическое, с традиционными для данного заведения фиксирующими ремнями. Черт, а вот это выглядит стрёмно, ведь устройство было выполнено в форме шлема со множеством подключенных к нему проводов. Увидев, что я немного нервничаю, мужчина тяжело вздохнул. «Так, мне нужно получить нормальные данные для сравнения, а не полную хрень. Сомневаюсь, что ты дашь вколоть себе успокоительное». Я отрицательно помотал головой, хоть он и ведет себя сейчас адекватно, но что будет закачано в шприц, я совершенно без понятия. Секунду. Он вышел из кабинета и вскоре вернулся, ведя за собой женщину в форме медсестры. «Вот, Джей, знакомься, это Мария, работает здесь медсестрой». «Здравствуйте, мистер Аркхем», немного боязливо произнесла она. «Я тут, это, в сторонке посижу, ага». Она присела на один из стульев, оставшись на краю моего поля зрения. «Приятно с вами познакомиться, Мария. Мне стало действительно немного спокойнее. Надеюсь, Стрэндж не собирается совершить какую-нибудь глупость. Камеры, свидетель, ограничение времени, вряд ли он будет заниматься противозаконной деятельностью, да и я буду настороже». Во время обследования доктор постоянно хмурился, рассматривая выводимые диаграммы и графики. Аппарат, похоже, был более продвинутым, чем подобное устройство из моего мира, показывающее только один график, реагирующий на активность головного мозга. «ХМ, странно, уж не знаю, поймешь ли ты». Он развернул в мою сторону экран монитора. «Вот это твои результаты сейчас». Он нажал несколько кнопок, переключая картинку. «А вот это полгода назад. Литературу, необходимую для минимальной интерпретации информации, я успел прочесть, так что основные моменты мне были понятны. Общая активность моего мозга была примерно в 3 раза ниже, а еще болевой центр был менее активен. Мне стало любопытно, как отреагирует прибор при воспоминаниях о междумирье. Ха-ха-ха, черт, не хотел же, гребаная привычка». Пока я ругал себя последними словами, доктор с все возрастающим удивлением смотрел на показания прибора, а там было на что обратить внимание. Болевой центр оказался абсолютно подавлен, но вот общая активность возросла практически в 1,5 раза, причем некоторые участки, отвечающие за реакцию и восприятие, повысили активность практически вдвое. «Потрясающе!» – воскликнул Стрейндж, начиная работать с новой информацией. Словно сработал некий триггер. Он восхищенно смотрел то на меня, то на показания электроэнцефалограммы, а затем начал осыпать меня градом вопросов различной направленности, начиная от легких задачек по математике для 2-го класса и заканчивая сложными философскими проблемами, на которые требовался развернутый ответ. Когда эффект сошел на нет, Хьюго продолжил спрашивать, но без прежнего энтузиазма. «Еще раз». «Что? Сделай это еще раз», — приказал он. «Ха-ха-ха», — я изобразил смех. «Да он охренел, приказы мне отдавать. Ты издеваешься. Может, тебе не хватает мотивации?» Из верхнего ящика, стоящего неподалеку стола, была извлечена шоковая дубинка. «Так, похоже, кое-кто заигрался в одержимого исследователя, и сейчас этого кое-кого будут пиздить, возможно, ногами. Хотя нет, тут же камеры, так что лишь лицо немного подрихтую». Я уже был готов сорваться в бой, но меня остановил возмущенный возглас. «Доктор Стрейндж», — вскинулась до этого молчавшая медсестра. «Ой, мужчина», — словно школьник, пойманный за курением, убрал шокер за спину. «Извините, что-то меня занесло. КХМ, КХМ, продолжим. Я хочу напомнить, что у тебя остался еще час, а затем я буду свободен. Как этого психа вообще допустили до работы с пациентами, если он позволяет себе такое? Да, надо ускориться». Хьюго ненадолго отвлекся, набирая что-то на смартфоне. Дальнейшее обследование проходило в более спокойном ритме, пока в кабинет не ворвался запыхавшийся медбрат. «Мария, где тебя черти носит? Доктор Келлерман рвет и мечет в твоих поисках». «Ой, я сейчас». Женщина тут же побежала вслед за вторженцем, совсем забыв об одном клоуне. «Ну да, своя шкура ближе к телу». Я внимательно посмотрел на Стрейнджа, который поднял руки в защитном жесте. «Тогда было обычное помутнение, даже не знаю, что на меня нашло». «Ага-ага», — не знает он. «Сейчас я сделаю забор крови, все полностью прозрачно». Мужчина достал обычный шприц и одноразовую иглу из стандартной упаковки. Я внимательно следил за ним, ожидая любого подвоха, и он не заставил себя ждать. «Какого черта ты творишь?» Прочные оковы мгновенно выдвинулись из скрытых пазов кресла, прочно зафиксировав мое тело и конечности. Стоило Стрейнджу приблизиться ко мне. «Фух, я уже боялся, что не сработает». Хьюго совсем не обратил внимания на мое восклицание. «Вот твою налево. Если должна случиться какая-нибудь хрень, то она обязательно произойдет». Словно в комиксе оказался. «Ах, да, помогите. Меня захватил маньяк». Я заорал во всю мощь легких, на что мой теперь точно враг лишь поморщился. «Кабинет звукоизолирован, твои крики бесполезны. Камеры передают статичное изображение, можешь прекращать кривляться». «Да пошел ты нахрен. Солнечный круг, небо вокруг — это рисунок мальчишки. Не знаю почему, но просто орать мне показалось скучным, поэтому буду петь, сука. Ах-ха-ха». Мужчина остановил мой импровизированный концерт разрядом шокера. Мне хоть и не было больно, но вот мышцы непроизвольно сокращались, мешая музицировать. Хьюго стоял передо мной, таинственно посверкивая очками и покачивая нелетальным оружием в руках. Его взгляд напоминал взгляд энтомолога, рассматривающего попавшую в его сачок интересную бабочку. Он словно примерялся, куда всадить булавку, чтобы сохранить прекрасный образец. «Ох, прости, но, видя такие результаты, Я не удержался. Я знаю, что Джокер где-то там, и ему просто нужно помочь выйти на волю. Стрэндж не стал стоять на месте и, убедившись, что я никуда не денусь, подошел к одной из стен, приложив к ней руку. Черт, грибанные тайники, вот же делать кому-то нихрен. Еще и кресло специальное установил с выдвигающимися оковами, помимо стандартных прочных ремней. Этот лысый хрен, словно ждал меня. А тебя не смущает, что твои действия являются преступлением? Да, что за хрень он творит? Хе-хе-хе, не переживай, все учтено, и об этом небольшом инциденте ты даже не вспомнишь, пока не станет слишком поздно. Кабинет покинет все тот же Джей Аркхем, который вскоре вернется, так сказать, к корням. Хе-хе-хе. Внезапно часть стены отъехала, открывая доступ к небольшому углублению, из которого был извлечен чемоданчик с таинственным содержимым. Ты знаешь, Джей, это ведь я заказал похищение семьи твоего адвоката. Была надежда, что ты проиграешь суд и вернешься в родные стены, где я смогу нормально с тобой поработать. Хотя тебя бы вначале посадили в обычную тюрьму, но у меня есть несколько должников, так что наша приватная встреча была бы лишь вопросом времени. Вот гондон. Так, долго он не может меня здесь продержать, и вскоре меня уже начнут искать. Но зачем ждать, если я могу попробовать выбраться сам? Ты собираешься вернуть Джокера? Да. Понимаешь ли, Готэму он необходим, а то темный рыцарь без своего главного противника совсем зачахнет. Вы, как две стороны одной монеты, инь-ян. Чудесное противостояние, вносящее приятный хаос в окружающий мир. Пока этот чертов псих говорил, он не забывал извлекать содержимое кейса, состоящее из нескольких запаянных колб с подозрительными жидкостями, а также пары шприцев. А еще меня очень заинтересовал твой случай, мимо которого я не мог пройти. Словно клишированный злодей Хьюга, не стесняясь, рассказывал мне все, о чем думает. Хотя мне же память отшибет. Ха-ха-ха, какой же ты идиот, если думаешь, что у БЦ нет достойных противников. Все это время я максимально напрягал мышцы, пытаясь вырваться из оков, но те лишь негромко поскрипывали.